А снег-то какой! Все занесет. Глемп, видимо, завершил свое выступление в королевской каплице. Группками и поодиночке люди спешили в сторону городского вокзала, некоторые несли какие-то лозунги, свернутые на древках. Обширный, продуктовый, с отделом промышленных товаров магазин, недалеко от вокзала, был еще открыт. Возле него колыхалась быстро разрастающаяся толпа. В магазине было светопреставление, гам, крики, толчия. Скупали все, что попадалось на глаза. Не хотелось разочаровывать администрацию ночного секс-шоу-бара. И, возвратясь в отель, я купил входной билет за 1000 злотых, передохнул немного и в 12 ночи спустился в бар. Там было полупустынно. Питок далеко не молодого, примерно как я возраста, мужчин и десяток дам, сидящих кто поодиночке, кто вдвоем за столиками. Дамы пили кока-колу. Все, как по команде, глянули в мою сторону, но, видимо, сразу сообразили, что ни для одной из них я не представляю никакого интереса. Хотя вот одна улыбнулась мне, вот вторая даже кивнула, и я чуть не кивнул. А на небольшой эстрадке парень в пестром трико изрыгал из своего горла столбы огня. Значит, Кох был в Данциге с Кларой, хотел отправить ее из Кёнигсберга. Что удержало его от этого? Какое-то особое чувство? Что вывозил он из Восточной Пруссии? Бармен поставил на столик бокал с водкой на два пальца и бутылку кока-колы. Повел глазами в сторону той, что кивнула мне. Тут велосипедист выкатился на одноколесном велосипеде и начал кружить по эстрадке. Что вернулось, кроме Клары, назад в Кёнигсберг? Что отправилось в то страшное плавание? А что было в трюмах Лея, генерала фон Штойбена? Кто промышлял на Гуслове? Потом, пожилая, сильно накрашенная женщина пела низким басовитым голосом, а после нее парень в смокинге танцевал совершенно ногой, невероятно красивой девушкой, хотя нет, что это я? Не совершенно ногой, отнюдь. Она была в черных чулках и черных туфельках, но от этого ее нагота казалась еще более вызывающей, а белое ее тело казалось просто невероятно белым. Такой белизны я никогда не видел. Ну ладно, а что с черным портфелем подполковника Нувеля? Прошел уже год после смерти Коха. Что в тех бумагах? Какие-то очень важные, да-да, государственной важности секреты. Но ведь Болеслав писал, что подполковник Нувель намекал, мол, и о янтарной комнате теперь будет известно все-все. Бармен подплыл, наклонился, вежливо держа одну руку согнутой за спиной, низким голосом предложил, не желает ли пан танцевать с той очаровательной дамой. Он повел подкрашенными глазами в сторону белотелой, прикрытой длинными черными волосами женщины. Это будет стоить сущий пустяк, 2000 злотых. Если, конечно, пан не пожелает еще что-нибудь. Я выложил 2000 злотых и попросил еще водки. Бармен принес. Лысый, как колено толстяк, направился к длинноволосой ногой красавице, видимо, наплевав на спит, решил раскошелиться, а я поднялся к себе в номер. Утром поездом «Кармаран» мы уехали с Ханной в Ольштин. Там я узнал, что подполковник криминальной полиции Нувель погиб в автомобильной катастрофе. Якобы, разобрав все бумаги, свои записи бесед с Кохом и перепечатав их на машинке, он со своим черным, разбухшим еще больше портфелем отправился в Варшаву докладывать высокому начальству о беседах с Кохом на автостраде. В полонез подполковника врезался «Мерседес». Полковник был убит на месте, черный портфель с документами исчез. Мои альштинские друзья свозили меня в Барчево, на кладбище, где похоронен долгосрочный тюремный сиделец, бывший гауляйтер Восточной Пруссии. В одном из дальних уголков кладбища мне показали площадку, на которой возвышалось 10 холмиков, в каждой из которых был вкопан бетонный столбик с жестянкой, на которой виднелись лишь две буквы «НН». Такие пометки делают на могилах преступников, трупы которых не забрали родственники. Но где же лежит Кох? Никто этого не знает. Когда умершего привезли на кладбище, тут было вырыто 10 могил. В какую яму его опустили? Кто его хоронил? Нет, никто этого не знает. В Доме творчества в Альштыне, куда мы под вечер приехали из Барчева, было полно творческих работников. У бильярдной первого этажа громыхали шары, шла игра на пиво, в ресторане стоял нестройный гул, облака синего дыма тучи клубились под потолком, и лица людей казались желтыми дынями. На других этажах, в секциях композиторов, художников, рецензентов и критиков, тесно сдвинувшись за столами, громко, нетрезво, перебивая друг друга, говорили длинноволосые, бородатые и лысые духовики, смычки, рисовальщики актов, портретисты, пейзажисты и начинающие литераторы. И в секции писателей стол уже был заставлен едой и бутылками. Все бурно обсуждали повышение цен на продукты, транспорт, уголь, вся крев на уголь. Он и так-то был невероятно дорог, а тут еще повысили вдвое. Ругали чиновников, партийцев и бюрократов. Они-то что? Выкарабкаются. Нет в мире петуха, который бы позволил вырвать из своего хвоста перья. Однако во всей этой нестройной нервной шумности улавливалась одна всеобщая оценка. А вшисткое дно. Да вот еще что. Я все же решил вернуться домой не дальним окружным путем через Варшаву, Брест, Москву, Вильнюс, а коротким по автостраде номер 51, которая своим концом упирается прямо в нашу область на Мамоновском погранучастке. Рано утром к дверям отеля, где я остановился в последний день польской командировки, подкатил маленький синий фиатик, за рулем которого был мой друг. Ханна помахала нам рукой, движок фиатика, несмотря на свою малость, взревел, как мотор КамАЗа. Машина дернулась и ринулась в путь. Через 40 минут мы были на границе. Польский пограничник, полный розовощекий здоровяк, пил кофе в маленькой будке и смотрел телевизор. Мы быстро познакомились, объяснили ситуацию. Пограничник все понял, посмотрел мой паспорт, сказал, что с его, польской стороны, нет никаких проблем. Пускай пан писатель идет к себе домой, выволок из кармана связку ключей, и среди ключей квартирных, от машины, гаража и еще каких-то больших и маленьких, отыскал нужный ему ключ от границы, которым отпер большой, амбарного вида замок, тяжко висящий на шлагбауме. До моей родины было всего 9 шагов. Еще один шлагбаум. Парень в зеленой фуражке, настороженно поглядывающий в нашу сторону. Там стоял красный выцветший флаг, на флагштоке виднелся, и большой, видно, недавно подновленный транспарант «Родина приветствует вас». Такая торжественная минута, еще несколько шагов, и можно опуститься на колени, сказав при этом со слезами на глазах: «Родина, вот я и вернулся». Зеленая фуражка, российское, нашинское, так сказать, простецкое лицо. Лицо напряглось, встревожилось. Парень громко приказал: «Стой! Назад!» «Мне домой! Тут рядом 30 километров!» — крикнул я, держа над головой свой раскрытый, молоткастый, серпастый паспорт, которому, как известно по Маяковскому, должны завидовать во всем мире. «Назад!» Грозно, успокаиваясь, проговорила зеленая фуражка. И я понял, что да, надо поворачивать оглобли. Графиню Марион Дёнхоф мне выпустили, меня не выпускают. Трое суток спустя я вышел на шумный, заснеженный, затоптанный перрон белорусского вокзала Москвы. Опускаться на колени не хотелось.